как будто снизу дают на голову. И он так сижу, как будто мешает делать. Реально чувство. У Андрюхи так было, я пошел. Сейчас так. Да? Вот хуёво, бля. Да, но это пройдет. Это тогда это как сидишь, вот стрёмно, да, вроде становится, как бы сейчас хуёво. Хуёво становится только когда ты об этом думаешь, я уже это понял. Если ты, блядь, отвлекся на хуйню, вот на музыку, я тебе говорю, тебе хуй ты поймешь, что тебе хуёво. Ты воткнешь, тебе будет интересно, ты там будешь представлять, блядь, немеренные хуйни. Я, блядь, помню, один раз дома пришел, 7 лупов, как до увах строчить, блядь. 10 лупов сделал. Потом дома пивка, короче, попил, я тебе говорю, я в дрищ был, а дома бабка только. Я хожу, блядь, по комнатам, вот стенки сношу, хуен на улице летом вышел. Вышел летом в шортах, блядь, пиздец, нахуй. В таких каких-то шортах каких-то, блядь. Кеды, хожу что-то, что за хуйня, блядь. Пошел толстым, толстый дома сел, блядь. Толстый сидит в интернете, я на нему на спину плюю, меня плющит. Я ржу и плюю ему на спину. Я тебе говорю, меня так хуёво. Потом я Сало встретил. А я вот такой вот, знаешь, в хлам. И Сало такой подходит, говорит, пойдем гаш курить. Мы с ним пошли, короче, на загоражай, они, блядь, забили 2 штакета гаша, скурили их. Я тебе говорю, я ходил, вот с тех пор мне хуёво. Вот стало уже. Я вот так вот ходил. Мне один раз хуёво было, пиздец. Я пошёл на монтажке, нанюхался, короче, бензин. Не, я не нюхал бензин. Мы пришли, мы курнули 2 штакета, я тебе говорю, вот такой, типа такой травы. То есть первый на как бы штакет у меня был вот такой же состояние, как сейчас. Примерно. И только мы сели, блядь, в это. Он достает второй, а второй чуть длиннее. И там, видать, другая трава была. Я тебе говорю, я курнул, я пиздец. Я встаю, у меня ноги с руками отнимаются, я вот так вот, знаешь. Я руку не чувствую. То есть я заходил в подъезд, когда меня 6 часов держало. Просто пиздец, мне хуёво было. Потом я пришел домой, в подъезд захожу, я тогда, блядь, бросал курить, и дома я не хотел, типа, политься, что я курю. Я сигарет, короче, достаю, и у меня рука как у робота, знаешь. А я её не чувствую. То есть она кладет вот, да, на батарею, и я не чувствую нихуя. Я думаю, как будто я в воду в какую-то руку, знаешь. Я тебе говорю, такая шмаль, блядь. Да, чуваки, я тебе говорю, я ржал с нее, я тебе ржал, но, блядь, когда мне было хуёво, я с ней ржал. Тема, да? Да. Хуёно воткнули, да? Да. Ты понял, моя жизнь какая? Я курил 5 месяцев подряд гаш, жесткий, блядь. Мне каждый день было вот так, я вот так просто остановились, мы там на роддоме, я вот так вот стою. Ну я тебе говорю, вот я ржавший. Бля, я как вспоминаю, мне просто, сука, душа радует. Я реально курил охуенные вещи. А потом спад, блядь, ты записываешь, что это?